Глава 13. «Он спускается!» — прокричала сотрудница приемной Симону и Кари, сидевшим на кожаном диване под гигантской картиной, на которой вполне вероятно был изображен восход. «Она говорила это уже 10 минут назад», — прошептала Кари. «Бог решает, что за время на небесах», — произнес Симон, засовывая пакетик табака под верхнюю губу. «Как думаешь, сколько стоит такая картина? И почему здесь именно она?» «Закупка так называемых декоративных элементов для общественных зданий является скрытым субсидированием плодящихся в нашей стране художников средних способностей», — сказала Кари. «Покупателям обычно все равно, что висит на стенах, лишь бы гармонировало с мебелью и вписывалось в бюджетные рамки». Симон взглянул на нее. «Тебе когда-нибудь говорили, что иногда кажется, будто ты изъясняешься цитатами, которые специально выучила наизусть?» Кари криво улыбнулась. «Оживательный табак — плохая замена курения. Опасная для здоровья. Подозреваю, что эта жена заставила вас перейти на жевательный табак, поскольку табачный дым пропитал всю ее одежду». Симон рассмеялся, покачивая головой. «Наверное, это такой молодежный юмор, непонятный ему». «Неплохая попытка. Но нет. Она попросила меня прекратить курить, потому что хотела, чтобы я провел с ней как можно больше лет. И она не знает, что я жую табак. Я храню коробочки на работе». «Впусти их, Анна», — произнес громкий голос. Симон посмотрел на шлюз, где мужчина в форме и форменной фуражке, которая очень бы понравилась белорусскому президенту, стоял и барабанил пальцами по металлическим дверям. Симон поднялся. «Посмотрим, выпустим ли мы их обратно», — сказал Арильд Франк. Потому как сотрудница приемной слегка закатила глаза, Симон понял, что эта шутка далеко не новая. «Ну, что чувствуешь, вернувшись в сточную канаву?» — спросил Франк, ведя их через шлюз к лестнице. «Ты ведь из-за Кокрима? О, господи, да я совсем оплоумел. Забыл, что тебя поперли с работы». Симон даже не попытался рассмеяться в ответ на это очевидное оскорбление. «Мы здесь из-за Пера Волана». «Слышал, я думал, его дело закрыто». «Мы не закрываем дела, не ответив на все вопросы». «Появилось что-то новое?» Симон изобразил улыбку, растянув губы. «В день своей смерти Пер Волан приходил сюда к одному заключенному. Это так?» Франк открыл дверь в свой кабинет. «Волан был тюремным священником, так что, я полагаю, он делал свою работу. Могу проверить журнал посещений, если хотите». «Спасибо, было бы замечательно. И нельзя ли уточнить, с кем именно он разговаривал?» «К сожалению, у меня нет сведений о том, с кем и когда он говорил». «Нам известно как минимум об одном человеке, с которым он разговаривал в тот день», — вмешалась Кари. «Вот как?» — сказал Франк, усаживаясь за письменный стол, с которым не расставался все годы своей карьеры. «Зачем разбазаривать государственные деньги?» «Дамочка, может, пока я проверяю журнал, вы достанете из того шкафа кофейные чашки? Конечно, если вы намерены задержаться». «Спасибо, я не употребляю кофеин», — отрезала Кари. «Его зовут Сонни Лофтхус». Франк невыразительно посмотрел на нее. «Мы бы хотели спросить, нельзя ли его повидать», — сказал Симон, и, без приглашения усевшись на стул, поднял глаза на раскрасневшееся лицо Франка. «Ой, я совсем оплоумел. Он ведь сбежал». Франк попытался состряпать ответ, но Симон опередил его. «Мы интересуемся этим, поскольку связь между тем посещением и побегом делает смерть священника еще более подозрительной». Франк потянул воротничок рубашки. «Откуда вы знаете, что они встречались?» «Все допросы в полиции заносятся в общую базу данных», — сказала Кари, продолжая стоять. «Когда я искала Пера Волана, я заметила, что его имя упоминается в протоколе допроса по поводу побега. Допрашивали заключенного по имени Густав Ровер». «Ровера только что выпустили на волю. Его допрашивали, потому что он встречался с Сонни Лофтхусом накануне побега. Мы хотели узнать, не говорил ли Лофтхус чего-нибудь, что могло бы навести нас на мысли о том, куда он собирался». «Мы? Нас?» Симон приподнял седую бровь. «Ловить беглецов — работа исключительно полиции, а не ваша». «Лофтхус — мой пленник Кефас». «Ясно, что Ровер не смог вам помочь», — произнес Симон. «Но на допросе он сказал, что когда он выходил из камеры, в нее вошел Пер Волан, чтобы побеседовать с Лофтхусом». Франк пожал плечами. «И что? И нам интересно, о чем эти двое разговаривали. И почему сразу после разговора одного из них убили, а второй сбежал? Это может быть случайным совпадением». «Конечно. Ты знаешь Хуга Нестора, Франк? Его еще называют украинец». «Слышал имя». «Слышал, значит. Есть ли что-нибудь, указывающее на возможную причастность Нестора к этому побегу?» «Что ты хочешь сказать?» «Ну, либо он помог Лофтхусу выбраться, либо угрожал ему в тюрьме, и тому пришлось бежать отсюда». Франк постукивал ручкой по столу. Казалось, он размышляет. Краем глаза Симон заметил, что Карри проверяет сообщение на своем телефоне. «Я знаю, как вам нужен успех, но, к сожалению, думаю, такая крупная рыба здесь вам не светит», — произнес Франк. «Сонни Лофтхус сбежал без посторонней помощи». «Ух ты», — сказал Симон, откидываясь на стуле и соединяя кончики пальцев. «Наркоман-любитель, мальчишка, бежит из самой гостюрьмы, совсем без всякой помощи». Франк улыбнулся. «А ты готов поспорить, что он любитель, Кефас?» Улыбка на его лице стала шире, когда ответа не последовало. «Ой, я совсем ополоумел. Забыл, что ты больше не споришь. В любом случае могу показать вам вашего любителя». «Это записи с камер наблюдения», — сказал Франк, указывая на 24-дюймовый монитор. «В эту минуту все надзиратели лежат носом вниз в контрольном помещении, а Халден уже открыл в тюрьме все двери». Монитор был разделен на 16 ячеек. В каждую поступала картинка от своей камеры, следившей за разными частями тюрьмы, а внизу монитора шли часы. «Вот и он», — сказал Франк, указывая на одну из ячеек, где был виден тюремный коридор. Симон и Карри увидели, как из камеры выходит человек и на негнущихся ногах бежит к видеокамере. На нем была большая белая рубашка, доходившая почти до колен, и Симон увидел, что его прическа еще хуже, чем у самого Симона. Казалось, его волосы просто выдраны. Парень исчез из ячейки и появился в другой. «Лофтхус в шлюзе», — пояснил Франк. «А в это время Халден произносит речь о том, что он сделает с семьями надзирателей, если они попытаются его остановить. Но вот интересный момент. Это происходит в раздевалке надзирателей». Они увидели, как Лофтхус забежал в помещение с гардеробными шкафчиками, но вместо того, чтобы направиться прямо к следующей двери, свернул налево и скрылся за последним рядом шкафчиков. Франк возбужденно ударил пальцем по клавиатуре, и часы внизу экрана остановились. «А сейчас Лофтхус взламывает шкафчик Сёренсена, одного из наших надзирателей, который сейчас на больничном. Он переодевается и проводит остаток ночи в этом шкафчике. Когда наступает утро, он выбирается наружу и поджидает остальных». Франк навел курсор на часы и набрал 07:20. После этого он включил изображение, ускорив его в 4 раза. В ячейках начали появляться мужчины в форме. Они, шаркая, входили и выходили из раздевалки, входная дверь без конца открывалась и закрывалась. Невозможно было различить их, пока Франк еще одним ударом по клавиатуре не остановил изображение. «Вот он», — сказала Карри, — «мужчина в форме и пальто». «В форме и пальто Сёренсена», — произнес Франк. «Должно быть, он выбрался из шкафчика до прихода остальных, переоделся и стал ждать. Сидел на скамейке, опустив голову, и делал вид, что завязывает шнурки или что-то там еще, пока остальные ходили туда-сюда. У нас такая текучка кадров, что никто не обратил внимания на медленно переодевающегося парня. Он дождался, когда утренняя суета достигла апогея, и вышел. И никто не узнал Сонни без бороды и волос, которые он откромсал у себя в камере и запихнул в подушку. Даже я». Очередным нажатием клавиши он вновь запустил изображение, на этот раз с нормальной скоростью. В ячейке было видно, как Лофтхус в пальто и форме выходит из двери, в то время как Арильд, Франк и мужчина в сером костюме с зализанными назад волосами заходят внутрь. «Его не остановили охранники из будки на выезде?» Франк указал на ячейку в нижнем правом углу экрана. «Это камера в будке. Как видите, мы позволяем автомобилям и людям проходить мимо, не предъявляя документов. Если бы мы применяли обычные правила прохода во время пересменки, у нас собирались бы огромные очереди. Но с этого момента мы будем проверять всех, кто выходит из тюрьмы, в том числе и во время пересменки». «Да, желающих пробраться внутрь будет немного», — сказал Симон. В наступившей следом тишине они услышали, как Кари подавила зевоту, вызванную ответом Симона на приветственную остроту Франка. «Вот каков ваш любитель», — произнес Франк. Симон Кефас не ответил, изучая спину человека, проходящего мимо будки. Он отметил походку. Он узнал эту походку. Марта стояла со сложенными на груди руками и рассматривала двух мужчин, стоявших перед ней. Они были не из отдела наркотиков, потому что она вроде бы видела почти всех его сотрудников, а этих двоих никогда раньше не встречала. «Нам просто нужен», — сказал один из них, но остаток предложения исчез в вое сирены скорой помощи, проехавшей мимо них по улице Вальдемара Траны. «Что?» — прокричала Марта. Она пыталась вспомнить, где раньше видела такие черные костюмы. В рекламе? «Сони Лофтхус», — повторил невысокий человек. У него были светлые волосы, а нос переломан в нескольких местах. Марта видела такие носы каждый день, но этот, по ее предположению, был искалечен во время занятий боевыми искусствами. «Я связана подпиской о неразглашении относительно проживающих здесь», — сказала она. Второй мужчина, высокий и плотный человек с удивительным полукругом черных кудрей на голове, показал ей фотографию. «Он сбежал из государственной тюрьмы и считается опасным для окружающих». Приближалась еще одна скорая помощь, и он наклонился и прокричал прямо ей в лицо. «Так что если он живет здесь, у вас, а вы не рассказываете нам об этом, то вам же будет хуже, если что-нибудь случится, понятно?» Не отдел наркотиков. Ну, это, по крайней мере, объясняло, почему она не видела их раньше. Марта кивала, разглядывая фотографию, потом снова подняла на них глаза. Она раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но порыв ветра бросил ей в лицо темную челку. Когда она снова собралась говорить, позади нее раздался вопль. Он шел с лестницы. Это кричал Той. «Эй, Марта! Буре порезался! Это не я, точно! Он в кафе сидит!» «В летнее время у нас здесь большая текучка», — сказала она. «Многие наши жильцы предпочитают ночевать в парках, и тогда у нас появляются новые постояльцы. Всех лиц не упомнишь». «Как я сказал, его зовут Сонни Лофтхус». «И не каждый видит смысл в том, чтобы регистрироваться под своим настоящим именем. Мы здесь не можем надеяться, что у наших клиентов есть паспорт или удостоверение, поэтому мы довольствуемся тем именем, которое они нам назовут». «Разве они не должны предоставлять сведения о себе в социальные службы?» — спросил светловолосый. Марта прикусила нижнюю губу. «Эй, Марта! Буре истекает кровью, ага!» Мужчина с венком из кудрей положил большую волосатую руку на ее голое предплечье. «Вы можете просто позволить нам пройтись по комнатам, и мы посмотрим, нет ли его здесь». Он заметил ее взгляд и отдернул руку. «Кстати, о документах», — сказала она. «Может быть, вы предъявите мне свои?» Взгляд светловолосого потух, и опять появилась рука кудрявого. На этот раз он не положил руку на предплечье Марты, а обхватил его. «Из буре скоро вообще вся кровь вытечет, ага!» Той подошел к ним вплотную и остановился, раскачиваясь и разглядывая визитёров блуждающим взглядом. «Ой, а чего это тут творится, а?» Марта вырвала руку из захвата и положила ладонь на плечо Тоя. «Нам надо сходить спасти ему жизнь. Если, конечно, вы можете подождать, господа хорошие». Они направились к двери, ведущей в кафе. Мимо проехала очередная скорая. Три скорых. Марта непроизвольно вздрогнула. Уже в дверях она обернулась. Двое мужчин исчезли. «Выходит, вы с Харнесом видели Сонни прямо перед собой?» — спросил Симон, когда Франк провожал их с Карри на первый этаж. Франк взглянул на часы. «Мы мельком видели молодого гладко выбритого человека с короткой стрижкой и в форме. Тот Сонни, которого мы знали, носил грязную рубашку, бороду, и волосы его были вечно спутаны». «Значит, вы считаете, Сонни с его новой внешностью будет трудно найти?» — спросила Карри. «Качество изображения камер слежения, естественно, очень низкое». Арильд Франк повернулся и пристально посмотрел на нее. «Но мы найдем его». «Жалко, что не удалось поговорить с этим Халденом», — сказал Симон. «Да, как я уже говорил, его болезнь обострилась», — произнес Франк, пропуская их через шлюз в приёмную. «Я сообщу, когда он будет в состоянии разговаривать». «И у вас нет никаких соображений относительно того, о чем беглец мог разговаривать с Пером Воланом?» Франк покачал головой. «Наверное, отомление духа, как обычно. Хотя Сонни Лофтхус сам исцелял души». «Вот как?» «Лофтхус самоизолировался от остальных заключенных. Он держал нейтралитет, не принадлежал ни к одной из группировок, которые всегда существуют в тюрьмах. И он не разговаривал. Разве это не определяет хорошего слушателя? Он стал для заключенных своего рода исповедником, человеком, которому они спокойно могли доверить все, что угодно. Кому бы он побежал рассказывать об их тайнах? У него не было союзников, и в обозримом будущем он не вышел бы из тюрьмы». «За какое убийство он сидел?» — спросила Карри. «За убийство человека», — сухо ответил Франк. «Я имел в виду...» «За жестокое убийство. Он застрелил азиатскую девушку и задушил косовского серба». Франк придержал для них входную дверь. «Подумать только, такой опасный преступник на свободе», — произнес Симон, осознавая, что в его высказывании прозвучал чистый, неприкрытый садизм. Он совсем не был садистом, но для Арильда Франка сделал исключение. И не потому, что к Франку как к человеку трудно было относиться с симпатией. С этим можно было примириться. И не потому, что он не делал свою работу. В полицейском управлении хорошо знали, что именно Франк поддерживает порядок в тюрьме, а вовсе не человек, именуемый начальником тюрьмы. Дело было в другом. Сумма очевидных случайностей вызывала подозрения, вызревавшие так долго, что они уже почти превратились в самое настоящее знание, увы, бездоказательное. Арильд Франк был коррупционером. «Я даю ему 48 часов, комиссар», — сказал Франк. «У него нет денег, нет родственников и друзей. Он одиночка, сидевший в тюрьме с 18 лет». «12 лет». Он ничего не знает о мире за стенами тюрьмы. Ему некуда пойти и негде укрыться». Карри почти бежала, чтобы не отстать от Симона, направлявшегося к машине. Комиссар размышлял над словами Франка о 48 часах. На эту тему он бы поспорил, потому что кое-что в этом парне он узнал. Симон не понимал, что именно. Возможно, только походку и манеру держаться. Но вполне вероятно, что тот унаследовал нечто большее.